22. Домой. Не пролезть рвачам или же боком в коммунизм, который наша цель. С удовлетворением глубоким утром в цех, а вечером в постель. А. От баррикадной до Пушкинской я доехал в тесноте, но не в обиде. Зато в узком переходе на Горьковскую линию пришлось потолкаться, а в вагон удалось втиснуться с третьей попытки, пропустив два набитых до отказа состава. Несмотря на давку, почти все пассажиры читали, книги, журналы, даже газеты сложив полосы осьмушкой. Прижатый к дверям, я с трудом извлек из портфеля красную папку и умудрился открыть, развязав тесемки. Пропустив предисловие, я начал первый рассказ. Автор и его подруга купили за городом кулек вишен, и она, так как он вел машину, клала ему ягоды прямо в рот, не забывая о себе. Писатель поначалу умилялся, но потом заметил, дама-то себе выбирает ягоды получше, а ему поплоше. Тут и кончилась любовь, больше с этой эгоисткой он не встречался. «Боже мой, за такой ерунды человека на портком тащат», — мысленно возмутился я и заметил, что несколько притиснутых ко мне пассажиров косят глаза в мои засекреченные странички. В ту пору по рукам ходило немало от ксеренного самиздата и тамиздата. А проезжим людям интересно, каким именно запретным плодом балуется случайный попутчик. Заложить не заложит, а неприятно, словно кто-то за твоей личной жизнью подглядывает. Помня наказ Шуваева, я спрятал папку и стал сквозь стекло наблюдать, как в метущейся полутьме тоннеля извиваются, сплетаясь и разбегаясь, силовые кабели. Казалось, электропоезд мчится, спасаясь от стаи черных и белых летучих змей. Из головы у меня не шла крыковская затея. Самое смешное, что эта афера могла удаться. В СССР верно составленная и по назначению отправленная бумага творила чудеса. Моя бабушка Анна Павловна с дочерью, моей теткой Клавдией, обитали в коммунальной квартире на Чешихе, а точнее в Рубцовом переулке, идущем от Большой почтовой улицы к Яузе. Отец был прописан там же, но жил с нами, сначала в заводском общежитии на Бакунинской, а потом в Бабушкино, где мать получила от маргаринового завода двушку. Предлагали в Мытищах трешку, но тогда терялась московская прописка, а лимитчики за нее годами ишачили на вредном производстве или женились черт знает на ком. Чешиха – страшное место. По слухам, там даже октябрята ходили с финками и кастетами. Впрочем, я часто навещал родню, уезжал порой поздно, и меня только раз остановили пацаны, попросили сигарету, и, узнав, что я не курю, всего-навсего дали в глаз. Так вот, моя тетя Клава страдала душевным заболеванием, возникшим на почве сильного испуга. Будучи девушкой, она шла после вечерней смены с ткацкой фабрики, и на нее напали хулиганы. Что там случилось на самом деле, семейное предание умалчивает, но замуж тетя потом так и не вышла. Мужчин чуралась, даже не заглядывала в ванную, когда бабушка меня мыла, а только просовывала полотенце в дверь. По выражению отца, Клавка почуднела, а с возрастом и вовсе сошла с ума. В итоге диагноз – шизофрения. Ей, как душевно больной, по мудрым советским законам, полагалась отдельная квартира. Мало ли, какая дурь придет в нездоровую голову, а рядом невинные соседи. Тетку поставили на учет и записали в специальную жилищную очередь, которая почти не двигалась. Шли годы, в разговорах взрослых постоянно всплывали одни и те же странные слова «ФТЭК» и «Врачиха Хавкина», которая якобы из года в год отдавала отдельную квартиру, положенную тетке и бабушке, своим дружественным психам. Став студентом, прошу заметить, первым в нашем клане человеком, покусившимся на высшее образование, я решил помочь родне. Как-то раз, навещая мою 348-ю школу, я поделился бедой с директором Анной Марковной Ноткиной. За глаза мы звали ее Морковкой. Она меня любила, даже ходила со мной сдавать вступительные экзамены в пединститут, а то ведь завалят, сволочи, гордость школы. Морковка выслушала мой рассказ очень серьезно, потом, поразмыслив, молвила. «Гоша, я тебе помогу, но ты должен все сделать так, как я скажу». «Сделаю, но что?» «Приближается съезд партии». «И вся страна встала на трудовую вахту», — подхватил я с иронией. «Не зубоскаль, а лучше записывай». За 3 дня до открытия съезда в общественной приемной на улице Куйбышева начнут принимать заявления трудящихся. Ты должен сдать свое письмо на имя съезда в первый день до обеда, понял? До обеда. А если позже? Тогда письмо не попадет в первую обработанную порцию, и вероятность положительного решения вопроса резко снизится. Понимаешь, в последний день должны объявить делегатам, что в адрес съезда поступило столько-то писем и обращений трудящихся. По стольким-то уже принято решение, остальные переданы в профильные отделы ЦК и на места. Твое письмо должно попасть в эти столько-то процентов, понял? Спасибо, Анна Марковна, я встал. Сядь, это только начало. Письмо должно быть не больше одной страницы. Почему? Потому что первая обработка делается так. Короткие письма в одну кучу, а все остальные в другую. Почему? Некогда длинные жалобы читать, время поджимает. А вы откуда знаете? На прошлом съезде я была в такой рабочей группе, райком послал. На страничке надо сжато, но главное четко изложить суть проблемы и просьбу. Ну, теперь все ясно. Да сядь же ты! Письмо должно быть обязательно напечатано на машинке. Это чтобы каракули не разбирать? Правильно. И, наконец, надо обязательно указать лицо, от которого зависит решение вопроса и непременно с телефоном. Чтобы могли сразу позвонить? Да, соображаешь. Времени мало, а чем больше писем обработано, тем лучше для отчета перед съездом. Нам за это даже премию дали. Значит, надо указать телефон врача Хавкиной? Лучше начальника ВТЭКа. Спасибо, Анна Марковна. Нет, за это ты, Гоша, напишешь нам сценарий последнего звонка. У метро Каширская возле остановки 148-го маршрута извивалась нервная очередь. Автобуса не было минут 20. «Опять козла забивают», — возмущался народ. Женщины стояли с сумками, распухшими от продуктов. Мужчины все больше с портфелями, как и я. Правда, один дедок в большом рюкзаке вез из ремонта стиральную машину «Малыш». В стороне, вдоль тротуара, выстроились такси и частники-бомбилы. Они развозили пассажиров во все уголки Орехово-Борисова и брали за это по рублю с носа. Без колебаний я сел в «Волгу» цвета заветренного майонеза. Минут 10 таксист искал еще трех попутчиков. Последнего, явно иногороднего, с двумя чемоданами он привел из автобусной очереди, и мы рванули. Я все сделал так, как научила Анна Марковна, но скорее для того, чтобы себе ей доказать, в нашей стране преданных идеалов ленинизма добиться справедливости нельзя. В ту пору я, как и все, слушал «Голос свободы», страдая велотекущим антисоветизмом. Однако съезд еще не закрылся, когда позвонила испуганная бабушка Аня. От них только что ушла врачиха Хавкина, которая плакала, умоляя никуда больше не писать и не жаловаться. Через неделю к ним явилась комиссия, осмотрела коммуналку и сказала: «Ага». Через месяц им выдали ордер, и мы с отцом перевезли их в отдельную квартиру на улице Пестеля в Отрадном, где они и жили до самой смерти. Бабушка скончалась в 1977, когда я служил в ГСВГ, и на похороны меня не отпустили, так как покойница, в понимании военкомата, моим близким родственником не считалась. А тетя Клава... Нет, это жуткая история, в другой раз. Отец же, осознав, что прописан теперь в трехкомнатной квартире, во время семейных ссор, к обычным словам «а ну вас всех к лешему», стал добавлять «уеду от вас к Пестелю». «Езжай хоть сейчас», — отвечала мать, тем все и заканчивалось. Первым вышел из такси приезжий с двумя чемоданами и протянул водителю монетку. «Рубль», — замотал головой шеф. «В позапрошлом году было 50 копеек». «А где ж ты был целых 2 года?» «Дома. Я живу в Хабаровске». «Теперь рубль». «Вы не предупредили, я бы автобусом поехал». «Вот и ехал бы. Рубль». «Быстрее опаздываю», — взмолился я. «Товарищ, в самом деле, время — деньги», — поддержал меня пассажир в шляпе и тонких очках. «Ладно, уговорил, но больше так не делай», — согласился водитель, играя желваками. Хабаровчанин отдал полтинник, схватил чемодан и поспешил к подъезду. Таксист несколько мгновений рассматривал на ладони монету, потом, выругавшись, швырнул ее в газонные кусты, сел за руль, и машина, злобно взревев, сорвалась с места. «Вы все поняли?» — тихо спросил меня очкарик. «Что именно?» «Это же чистой воды инфляция». Он повторил выбрасывающий жест шофера. «Вы уверены?» «Я экономист. Мы идем к катастрофе. Хлеб будет стоить 10 рублей за батон». «А водка?» — осторожно спросил я, понимая, что сижу рядом с не очень здоровым человеком. «Страшно сказать, 200». «Что вы говорите?» Я покачал головой и отодвинулся. В детском саду, как и подсказывало предчувствие, моя Алена, одна одинешенька, сидела посреди комнаты, обложившись игрушками, среди которых было несколько пластмассовых крокодилов Ген и Чебурашек. «Полуякова, за тобой пришли!» Конвейерским голосом крикнула воспитательница и с ненавистью посмотрела на меня. Если бы не мое опоздание, она давно бы уехала домой. «Знаете, автобусы совсем не ходят», — начал я оправдываться. «Просто безобразие какое-то». «Знаю. Мне самой до Каховкина перекладных добираться». «Вы ж, папаша, лучше ребенка на пятидневку сдавайте, чтобы и вам жилы не рвать, и нам тут, сами понимаете», — ответила она, складывая в большую сумку продукты из холодильника. Мы с Аленой вышли на улицу. Рыжая, как таракан солнца, забилась в щель между многоэтажками и шевелила лучами точно усами. К вечеру похолодало. Веселые осенние листья померкли. Я поправил на дочери вязаный шарф. «Вернули пуппу-то?» «Вернули», — грустно ответила ребенок. «А ты чего так поздно? Мама сказала, меня рано заберут. Знаешь, как Тамара Ивановна ругалась?» «На работе задержали». «Я так и подумала. А в такую погоду можно есть мороженое?» «Маленькими кусочками можно». Пока мы покупали возле универсама мороженое, зажглись фонари. Из переполненных автобусов, грузно пристававших к тротуару, вываливались толпы орехово-борисовцев. Зато в центр летели пустые окна с одинокими пассажирами. «Алена», — сказал я, нежно наблюдая, как дочь ест пломбир за 19 копеек в вафельном стаканчике с кремовой розочкой. «Ты уж маме не говори, что одна в группе осталась, ладно?» «Ладно. А когда ты был маленьким, лакомка с орехами уже была?» «Нет, еще не было». «Почему?» Пришлось купить и лакомку. Через полчаса мы сидели дома, она рисовала, а я смотрел в десятый раз 17 мгновений весны. Когда Штирлиц разбил о голову Айсмана бутылку, пришла с работы Нина. «Давно дома?» «Давно». «Надеюсь, мой ребенок был не последним в группе». «Ну что ты, киса, детей было еще полным-полно. Правда, Алена?» «Правда», — подтвердила подкупленная дочь. «Скажи, зайчик, а с кем ты играла, пока ждала папу?» «С крокодилом Геной», — ответил ребенок, жалобно оглянувшись на меня. «А еще с кем?» «С Чебурашкой». «Нет, скажи, с кем из детей ты играла?» «Сама с собой». «Врун», — пригвоздила меня жена. «Даже не мечтай». Ну вот, супружеское счастье теперь откладывалось как минимум на неделю. Странные все-таки существа, женщины. Наказывать мужа воздержанием — это как волка карать вегетарианской диетой. Все равно нажрется мясо, но в неположенном месте, а потом бегут в портком, спасите семью. «Да ну всех к лешему!» — взорвался я. «На работе КГБ, дома тоже КГБ! Мне завтра Ковригина допрашивать, а вы мне тут чебурашками голову морочите!» «Ковригина?» — изумилась Нина, обожавшая его книги. «Того самого? А что он натворил? И при чем тут ты? Тебя из-за него в горком вызывали?» «Не имею права разглашать», — скупо ответил я, давая понять, что мне есть чем ответить на постельный карантин. «Мне-то можно сказать?» — обиделась жена и глянула на меня с интересом. «Никому». Я покачал головой, понимая, что семейное счастье все-таки возможно, когда уснет дочь.